Суджоу. Шелковый сад. Суджоу, история которого насчитывает более 2500 лет, считается одним из красивейших городов Китая. Это родина шелка и самой старой формы традиционной оперы – куньцюй, которая внесена ЮНЕСКО в список всемирного нематериального наследия. Главные туристические приманки Суджоу – шелк и знаменитые классические сады. В XVI веке их было более 100, сегодня сохранилось не более десятка, но и они стоят поездки. Сады начали создавать монархи династии Шан и Чжоу, как парки для отдыха и развлечений. Потом они вошли в моду, а во времена династий Цинь и Хань китайцы так научились имитировать природу, что искусственно созданные ландшафты превосходили по красоте естественные. Именно тогда и зародилась традиция создания частных садов. Китайская садовая культура достигла расцвета при династии Цин. Частными садами владели богатые чиновники, помещики, купцы и интеллектуальная элита. Не выходя из дома, погрузиться в мирный покой гор, забыть о городской суете и затеряться в спокойствии лесов и журчащих ручьев, так описал предназначение своего сада один из владельцев. Сады – не только услада для глаз. За каждым из них стоит своя концепция, скрытая в названиях павильонов и залов. Но во всех садах есть обязательные элементы – нагромождение камней, водное пространство, павильоны, цветы и деревья.